южным берегам меня влечет неведомая сила, знакомые печальные места. Я узнаю окрестные предметы. Вот мельница, она уж развалилась. Веселый шум колес ее умолкнул. Ах, видно, умер и старик, дочь бедную. А вот и дуб заветный, сесть, сесть она, обняв меня, поникла и умолкла. Все здесь на память приводит былое, и юности красной привольные дни. Здесь помню, некогда меня встречала свободного, свободная любовь. Здесь сердце впервые блаженство узнало, увы, ненадолго нам счастье дано. Прошли безвозвратно дни радости светлых, тяжелое горе на сердце легло. Не сомри, безумец, я счастье утратил. Было так близко, возможно, оно. Как было так близко, возможно, оно. Мне все здесь на память приводит былое, и юности красной привольные дни. Здесь помню, некогда меня встречала свободного, свободная любовь. Вот здесь, в этой роще, счастливой любовью, заботы и горе, и все забывал я. Мне все здесь на память Yeah.